А еще более глубокую радость доставляло Роже сознание, что она разделяет его мысли. А как прекрасна была его слушательница! Какой замечательный ум, какая возвышенная душа светилась в ее пристальном и выразительном взгляде, в ее проникновенной улыбке. Он говорил один, а ему казалось, что он разговаривает с нею. Во всяком случае, теперь он говорил только для нее и чувствовал, что этот мысленный диалог, таинственный, безмолвный, возвышает его. Она-то, по правде говоря, и не слушала. Она была так умна, что быстро схватила главную мысль Роже и с привычной рассеянностью следила лишь за красивыми гладкими фразами. Но она воспользовалась тем, что он был поглощен собственными речами, и решила получше его рассмотреть. Глаза, рот, руки и как, когда он говорит, у него двигается подбородок, как раздуваются красивые ноздри, словно у заржавшего жеребца, и какая милая у него манера произносить некоторые буквы, и что же все это выражает, и внешне, и внутренне. Смотреть она умела, видела, как ему хочется, чтобы им восхищались, видела, как ему нравится, что он нравится, и то, что она считает его красивым, умным, красноречивым, удивительным. Она не находила, нет, пожалуй, чуть-чуть, совсем чуточку, что он смешон. Напротив, была полна умиления. «Да, милый, ты хорош с собой, ты чудный, умный, красноречивый, удивительный. Тебе хочешь, чтобы я улыбнулась? Вот, милый, я даже два раза тебе улыбнулась и смотрю на тебя так ласково. Ты доволен?» И в глубине души она смеялась, видя, как он счастлив, как торжествует, еще громче заливает, словно вешняя пташка. Он смаковал похвалы, пил их, не разбавляя, не подбавляя к ним ни капли собственной иронии, жаждал еще, никогда не пресыщался, и, упиваясь своим пением, сливал с ним и ту, которая им любовалась. Он вообразил, что она воплощение всего, что было в нем самого лучшего, чистого, гениального, и стал обожать ее. А та, чьей души с первых же взглядов коснулась любовь, почувствовал, что тонет в его обожании, и совсем перестала сопротивляться. Исчезла даже ласковая ирония, которую она прикрывала будто латами свое трепещущее сердце. И она подставила страстью свою незащищенную грудь. Как она жаждала любви, как сладостно утолить жажду, она предвкушала это, прильнув к губам того, кто ей так нравится. А то, что он предвосхитил ее желание, и так пылко тянулся к ней губами, наполнял ее какой-то восторженной благодарностью. Пламя разбушевалось. Каждый воспламенялся от страсти другого и питал ее своей страстью. И чем пламеннее было чувство влюбленных, тем больше они ждали друг от друга, и тем больше старались превзойти взаимные ожидания. Это очень утомляло. Но у них в запасе были нерастраченные силы молодости. А пока силы она-то дремали в бездействии, им не давали воли, на нее нахлынуло чувство Роже. Она тонула, а он не позволял ей передохнуть. Натура у него была общительная, безудержная, и его потребностью было все высказать, всем поделиться, мыслями о будущем, о настоящем, о прошлом. Как пространно он говорил. Это было его свойство, а к тому же он хотел все узнать, все присвоить. Он вторгался в тайны Анетты. Анетта, отступая, напоследок с трудом защищалась. Все это ее отчасти возмущало, отчасти радовало, избавляло. Не раз она пыталась рассердиться на Роже за этот натиск, но завоеватель был так мил. И она с наслаждением шла на уступки. Она не сопротивлялась насилию чужой воли. Он совсем ее не знал. А втайне подчас вся горела, то от негодования, то от удовольствия. Да, не очень благоразумно без сопротивления отдать себя целиком. Иногда, забыв обо всем на свете, поверишь свои тайны, а потом тот, кому ты доверился, обернет их против тебя же. Но Анетта и Роже мало об этом заботились. В ту пору их любви ничто вдруг друге не могло им разонравиться, ничто не могло поразить. Все то, что поверял любимый, не только ничуть не удивляло любящую, но, казалось, совпадало с ее невысказанным мнением. Роже теперь не следил за собой. следил еще меньше, чем прежде. И Аннетта слушала его откровенные признания снисходительно, однако помимо воли все запоминала до мелочей.